581 гуру. Сила растет в применении. Если кто хочет стать сильным, пусть упражняет силы духа, как упражняет спортсмен свои мускулы. Мускулы в бездействии атрофируются, также поникает и сила духа. Для упражнения и закалки духа жизнь дает неисчерпаемые возможности, и дух будет расти, но плесенью покрывается стоячее болото.